Трое в лодке, не считая собаки. Посмотреть на Монморанси, так он просто ангел во плоти, по каким-то причинам, оставшимся тайной для человечества, принявший образ маленького фокстерьера. Он всегда сохраняет выражение «Ах, как плох сей мир, и как я хотел бы сделать его лучше и благороднее», которое вызывает слезы у благочестивых старых леди и джентльменов. Когда он впервые перешел на мое иждивение, я не надеялся, что мне выпадет счастье долго наслаждаться его обществом. Бывало, я сидел в кресле и смотрел на него сверху вниз, а он лежал на коврике и смотрел на меня снизу вверх, и в голове у меня была одна мысль. Этот щенок не жилец на белом свете. Он будет вознесен на небеса в сияющей колеснице, этого не миновать. Но после того, как мне пришлось уплатить за десятка два умерщвленных им цыплят, после того, как мне привелось его, рычащего и брыкающегося, 114 раз вытаскивать за загривок из уличных драк, после того, как некая разъяренная особа женского пола принесла мне на освидетельствование задушенную кошку, заклеймив меня именем убийцы, после того, как сосед подал на меня в суд за то, что я не держу на привязи свирепого пса, из-за которого однажды морозным вечером он целых два часа просидел в холодном сарае, не смея оттуда высунуть носа, после того, как я узнал, что мой же садовник тайком от меня выиграл пари в 30 шиллингов, поспорив о том, сколько крыс моя собака задавит в определенный срок, я начал думать, что, может быть, все-таки ее вознесение на небеса несколько задержится. Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками, имеющими не менее сомнительную репутацию, это, по мнению Монморанси, и называется жить по-настоящему. А потому, как я уже выше заметил, предложение о гостиницах и постоялых дворах – он поддержал с жаром. Джером, Ка, Джером, трое в лодке, не считая собаки.